216 июнь 27. Требую понимания важности, значения постоянного пребывания со мною в сознании. Бывают моменты особой значимости в жизни человека, когда решается его судьба. Тогда напрягается тьма, чтобы сбросить с пути, и тогда говорю: от меня не отрывайтесь. Если со мною быть надо всегда, значит, быть надо со мною постоянно. Что бы ни делалось, что бы ни говорилось и что бы ни думалось. И тогда под силу действия луча, постоянно осознаваемого, начнут отпадать наросты духа. В присутствии моем ненужное не будет твориться. Лик, в сердце введенный, действовать будет по степени постоянства его осознания. Я с вами всегда, но не видите, ибо глаз обращен не на меня, но на суету приходящего дня. Если и сердцу милее она касание незримых моих, останетесь с тем, что выберет сердце. Этот выбор творится ежесекундно, творя рог и вплетая нити судьбы в карму человека. Кто принял меня и признал, того я признаю. Кто же, признав, отвратился, от того отвращусь. Соответствие, соизмеримость и созвучие во всем. Но если под волнами тьмы на вас устремленный во мне устоите, то что же тогда, когда кончится натиск и волны отхлынут? Чудесен ваш жребий, меня утверждающий в сердце своем, ибо мое, все мое будет вашим когда-то и становится вашим уже по мере расширения способности вмещать. Кувшины побольше принесший и больше получит. Жду вас, кувшины свои приносящих, для принятия духа даров.